Глава 29. Ангелина. Эдуард прижимает меня к себе так крепко, что мне сложно сделать вдох. Боже, я не знаю, что ожидать от него. Что он скажет? Лепечу что-то о том, что понимаю его нежелание быть отцом нашего ребенка. Ведь мы, по сути, почти не знакомы. Встретились всего лишь 2 месяца назад. Конечно, для него это как снег на голову. Ведь прежняя свободная жизнь его устраивала. А теперь вот появилась я и... ребенок. «Успокойся!» Голос Эда кажется взволнованным. «Мы не будем делать аборт. Я тоже хочу его оставить». Не могу поверить его словам. Я была уверена, что он скажет совсем другое. Но Эд в очередной раз смог меня удивить. «Как? Почему он так легко передумал?» Отстраняюсь и резко выдыхаю. Заглядываю в темные глаза, пытаясь хоть немного понять ход его мыслей. Быть может, то, что он говорил мне в ту ночь, было правдой? Признание в том, что он любит меня. Значит ли это, что когда-нибудь полюбит и нашего ребенка? Губы Эда начинают лихорадочно целовать мое лицо, а потом опускаются ниже, жадно покусывая шею. От этих поцелуев у меня кружится голова. Все тело трепещет в ожидании продолжения. Я вроде бы понимаю, что мы сейчас в туалете клиники находимся, что тут нельзя позволять себе ничего лишнего. Но в то же время мне безумно хочется почувствовать его рядом. Хочется утешиться и забыться в его крепких объятиях. Эд подхватывает меня под попку и прижимает к холодной стене. Опираюсь на пол носками туфель, чтобы сохранить хоть какую-то опору под ногами. Мощное тело мужчины вдавливается в мое, не давая двигаться. Его бедра толкаются вниз моего живота, и я чувствую его твердое желание. «Эд!» — шепчу я, стараясь вести себя тише. «Ты что, не тут?» Но он не слушает меня. Большие горячие ладони ложатся на бедра и тянут ноги вверх, лишая меня точки опоры. Платье задирается, когда мне приходится обхватить ногами его бедра. Он трется возбужденным членом о мою промежность, заставляя мое тело ответно реагировать и испытывать непозволительное в этой ситуации желание. Боже, сама не понимаю, как ему удается каждый раз вызывать во мне желание в самой, казалось бы, неподходящей ситуации. Сперва Эд проводит кончиком языка по моей нижней губе, а потом слегка прикусывает ее. Я вздрагиваю, а губы при этом раскрываются ему навстречу. Мужчина опускает руку ниже под мою попку, заставляя меня приподняться вверх. Другой рукой он отодвигает в сторону трусики и пробегает пальцами по раскрытым нижним губкам. «Ах!» Сладкий стон вырывается из моего рта. «Боже! Неужели он сейчас...» Босс нажимает на клитор и начинает поглаживать его. Тело простреливает током, и я выгибаюсь в спине, забывая о всяком приличии. Это все так порочно и неправильно, ведь доктор, наверное, все еще ждет нас в кабинете, гадая, куда мы подевались. Однако, вопреки здравому смыслу, вместо того, чтобы оттолкнуть его от себя, я притягиваю мужчину ближе, обвивая руками его шею. Он усмехается и продолжает порочно ласкать меня там, внизу, сводя с ума и даря наслаждение. «В твоей беременности есть как минимум один неоспоримый плюс». Его хриплый голос кажется мне почти обезумевшим от возбуждения. «Какой?» Задыхаясь от его ласк, спрашиваю я. «Теперь, малышка, я буду кончать внутрь твоей влажной киски, когда захочу». При этих словах Эд приспускает брюки, утыкаясь в мой вход своим твердым членом, и дергает меня на себя. Киска расширяется, заглатывая его под корень. Я потрясенно выдыхаю, чувствуя себя приятно наполненной им, в то время как Эд, не давая мне времени привыкнуть, начинает бешено двигаться внутри, вбивая мою спину в стену. Это что-то запредельное. Тело будто ошалело и отвечает на его мощные толчки сладкой дрожью. Стеночки обхватывают член, туго натягиваясь вокруг него. Я громко стану, забывая о том, где мы находимся. Возбуждение усиливается с каждым новым движением его бедер. Он удерживает меня на весу, жестко вдалбливаясь все глубже и глубже. Я бы подпрыгивала вверх от каждого толчка, но Эд надавливает мне на плечи, не давая отстраниться слишком далеко. Он начинает пронзать меня все глубже, двигаясь внутри, как поршень. Изо рта вырываются дикие крики. «Да! О, да!» Кричу я в последний раз, перед тем, как мое тело взрывается мощным и влажным оргазмом. Эд присоединяется ко мне в нашем общем экстазе, начиняя мое лоно своим семенем. Мы оба дрожим и тяжело дышим, а Эд неспешно выходит из меня, оставаясь внутри еще какое-то время. Он целует меня в пересохшие от частого дыхания губы и опускает на ноги. Чувствую, как по бедрам начинает стекать его сперма. «Тебе понравилось, ангел?» — тихо спрашивает он, надевая брюки. «Да», — смущенно опускаю глаза я. «Привыкай», — усмехается мужчина. «Ведь теперь я не оставлю тебя в покое».